Этого чудовищного военного и гуманитарного преступления мы не простим русским ублюдкам никогда. Глава 13. Но может ли машина, пусть даже такая совершенная, как Freedom Liberator, действительно чувствовать и страдать как человек? Понятно, как сложна эта тема, но вот мнение, которое кажется нам интересным. Ниже мы цитируем «Свет любви без разговоров» преподобного Ивана Крестовского, по странной случайности одну из любимых книг Скотенкова. Спор о том, может ли машина мыслить, идет, наверное, с тех самых времен, когда человек заметил, что мыслит и делает машины. Но сама эта постановка вопроса есть пример одной из тех чудесных несообразностей, которые вытекают из существования языка, главного магического инструмента человека. Вот перед нами два предложения, строго и точно описывающие эмпирическую реальность. Человек мыслит, машина жужжит. Теперь мы делаем простейшую операцию. Меняем местами подлежащие. У нас получились два других предложения. Человек жужжит и машина мыслит. Раньше никакой мыслящей машины не было. Сейчас она как бы есть. Именно этот простой фокус и лежит в фундаменте всей истории человечества, безумно разгоняющейся со времен неолита. Сначала человек с помощью слов описывает то, что есть. Затем он меняет порядки слов в предложениях, и получается описание того, чего нет. А потом он пробует это сделать. Так появляется воздушный корабль, подводная лодка, конституционная монархия и анальный секс. Такова магия человека, выделяющая его из животных. Впрочем, можно считать это не магией, а чисто механической функцией, для которой даже не нужен какой-то там интеллект, а достаточно лишь способности отражать возникающие при перестановках слов смыслы. В таком случае человек оказывается просто машиной, управляемой хаотически перекатывающимися внутри нее шариками слов. Но Бога можно обманывать только до тех пор, пока он сам желает быть обманутым. Человеческая магия сильнее зверей и птиц, иногда сильнее природы. Но сильнее ли она того источника, откуда появляется человек и куда он уходит? Вернемся к нашему примеру. Вот предложение «Человек жужжит». Несложно представить, скажем, заслуженного голливудского комика, который после переговоров с киностудией и завершения всех юридических формальностей улыбнулся в наведенный на него раструб объектива, сделал удивленное лицо и зажужжал. Сначала тихонько, а потом все громче и громче, пока прячущийся в полутьме за камерой режиссер не начал, улыбаясь, махать в воздухе оттопыренным вверх большим пальцем. Здесь магия слов сработала. А вот предложение «Машина мыслит». Мы можем сколько угодно соединять в разном порядке источники питания и микрочипы. Мы можем сделать очень сложное устройство. Оно будет выглядеть самым загадочным образом и станет решать невероятно трудные задачи. Но откуда в нем возьмется тот внутренний наблюдатель, который в каждом человеке следит за работой мысли? Подобный наблюдатель по отношению к построенной человеком машине может быть только внешним. Им и будет сам человек. Мало того, у человека уже есть одна такая мыслящая машина — собственный мозг, который точно так же решает задачи и предъявляет результат своему внутреннему свидетелю. Этого свидетеля во все времена называли словом «душа». Но современный век больше любит такие слова, как «сознание», «присутствие» или «ум». Вопрос, следовательно, не в том, может ли машина мыслить. Вопрос в том, может ли человек наделять свои творения душой. Возражения разнообразных атеистов, существующих исключительно для развлечения Господа, нам, разумеется, не важны. Интереснее другое. Буддисты, да и многие другие мистики-созерцатели, говорят, что никакой постоянной сущности у человека нет. И это чистая правда, которую любой желающий может проверить внимательным наблюдением за собой в течение дня или хотя бы часа. А следовательно, утверждают эти созерцатели, никакой души у человека тоже нет. В таком выводе есть логика. Вот только кто видит, что никакой души и самости у человека нет? Именно здесь нас и ждет самое интересное. То, что постигает эту высокую истину, и есть душа. Тот самый луч вечного неизменного света, который падает на выползающую из мозга кассовую ленту с результатами вычислений, гласящих, что никакой вечной сущности внутри этой машины не обнаружено. Если мы вернемся к тому, с чего начали, именно здесь проходит граница, где кончаются возможности, основанные на словесных манипуляциях человеческой магии. Если по одну ее сторону громко жужжит множество успешных голливудских комиков, то по другую любые перестановки слов в предложениях уже не имеют ни смысла, ни силы. Здесь душа постигает, что души не существует. Здесь нет Бога и нет ничего, кроме Бога, и так далее.